Парада шагает через ад. Бешено полыхает пламя над прорвавшимися газовыми трубами. Блики пляшут на остовах разрушенных зданий, рассеивая адский мрак, погруженного в темноту города. Едкий дым ест ему глаза, пыль забивает нос и рот, заставляя кашлять. Парада давится запахом. Тошнотворный смрад разлагающихся тел, вонь горящей плоти, а сквозь эти пронзительные запахи пробивается запах послабее, но тоже очень резкий, человеческих фекалий. Канализационные системы разрушены тоже. Дальше становится еще хуже. Он видит детей, бредущих в одиночку, зовущих маму, папу. Иные только в нижнем бельишке или пижамах, на других школьные формы. Парада собирает всех на пути. На одной руке у него маленький мальчик. Другой он держит девчушку. Та тянет за руку еще одного малыша, тот другого. Пока епископ доходит до парка Ла-Аламеда, за ним бредут уже около 20 ребятишек. Парада разыскивает палатку католической помощи и спрашивает у находящегося в ней священника: «Вы видели Антонуччи?» То есть кардинала Антонуччи, папского нунция, верховного представителя Ватикана в Мехико. Он в соборе служит мессу. «Городу сейчас не месса нужна», — вспыхивает Парада. «Ему нужны электроэнергия и вода, пища, кровь и плазма. Духовные потребности паствы...» «Духовные, ну да, конечно», — бормочет Парада, отходя. «Ему нужно подумать, собраться с мыслями. Так много людей, которым необходима помощь, и срочно!» Выудив из кармана сигарету, он закуривает. Женский голос резко кричит из темноты. «Потушите! Вы что, спятили?» Парада задувает спичку. Посветив фонариком, видит лицо женщины, поразительно красивое, даже под слоем грязи и сажи. «Газовые трубы прорвались», — говорит она. «Вы хотите, чтобы мы все взлетели на воздух?» «Но все равно огонь пылает всюду». «Ну так еще один пожар нам ни к чему». «Да, наверное. Вы американка?» «Угадали. Быстро подоспели сюда». «Я и была тут», — отвечает Нора, — «когда все случилось». «А-а-а», — он оглядывает девушку, чувствует слабый намек на давно забытое возбуждение. «Она невысокого роста, женственная, но есть в ней что-то от воина. Настоящий боевой дух. Она рвется сражаться, но не знает, с чем и как». «Так же, как и я», — думает он. «Хуан Парада», — протягивает он руку. «Нора». «Просто Нора», — отмечает Парада, — «никакой фамилии». «Ты живешь в Мехико, Нора?» «Нет, я сюда по делам приехала». «Чем ты занимаешься?» — интересуется он. Она смотрит ему прямо в глаза. «Я девушка по вызову». «Боюсь, я не...» «Ну, проще, проститутка». «А-а-а! А вы кто?» «Я священник», — улыбается он. «Но вы одеты не как священник, а ты не как проститутка. Вообще-то я даже еще хуже, чем священник. Я епископ, архиепископ. А это выше, чем епископ?» «Если судить по рангу, то да. Но я был счастливее, когда был простым священником». «Тогда почему вы снова не станете священником?» Он опять улыбается, крутит головой, готов пари держать, что ты имеешь очень большой успех, как девушка по вызову. «Верно», — соглашается Нора. «А вы, спорим, очень хороший архиепископ». «Вообще-то я подумываю отказаться от сана». «Почему?» «Я не уверен, что еще верую в Бога». Пожав плечами, Нора советует: «Так притворитесь». «Притвориться? Ну да. Это очень легко. Лично я притворяюсь все время». «О-о, понятно. Парада чувствует, что покраснел. Но зачем мне притворяться?» «Власть», — заявляет Нора. И, видя, как озадачен Парада, торопится объяснить. «Ведь архиепископ, наверное, личность влиятельная». «До некоторой степени, да». «Ну вот. Я сплю со многими влиятельными людьми и знаю, когда они хотят, чтобы что-то было сделано, им подчиняются». «И?» «А тут», — она указывает подбородком на парк, — «много чего требуется сделать». «А-а-а!» «Устами младенца», — думает Парада, — «не говоря уж об устах проститутки». «Что ж, приятно было поболтать с тобой», — заключает он, — «давай будем дружить». «Шлюха и архиепископ?» «Очевидно, ты никогда не читала Библию. А что написано в Новом Завете? А Мария Магдалина, припоминаешь? Нет? Неважно. Мы вполне можем стать друзьями, заключает епископ. И быстро добавляет, я, конечно, не имею в виду, я ведь давал обет, я только про то, мне бы хотелось, чтобы мы были друзьями. Думаю, мне тоже. Парада вынимает из кармана визитку. Когда все уляжется, позвонишь мне? Да. Хорошо, ну а теперь мне пора. Дел предстоит много. Это верно. Он возвращается к палатке. Перепиши имена этих ребятишек, велит Парада священнику, а потом сопоставь со списком мертвых, пропавших и выживших. Кто-то где-нибудь наверняка ведет список родителей, разыскивающих своих детей. А вы кто? Интересуется священник. Архиепископ Гвадалахары. А теперь давай пошевеливайся. Распорядись, чтобы детям принесли одеяло и еду. Да, ваше преосвященство. А мне требуется машина. Простите? Машина, повторяет Парада. Мне нужна машина, доехать в Нунциат. Папский Нунциат, резиденция Антонуччи, располагается на юге города, далеко от наиболее пострадавших районов. Наверняка там есть электричество, горит свет. И, что еще важнее, работают телефоны. Многие улицы блокированы, ваше преосвященство. Но многие и нет, парирует епископ. Ты все еще тут, почему? Через 2 часа, вернувшись в свою резиденцию, папский нунций, кардинал Джероламо Антонуччи, видит, что служащие его в тревоге и волнении, а в своем кабинете архиепископа Параду. Тот, закинув ноги на стол, посасывает сигарету и делает распоряжение по телефону. Парадов скидывает глаза на вошедшего Антонуччи. «Вели принести нам еще кофе», — просит Парада. «Ночь предстоит долгая, а завтрашний день будет еще длиннее». Непозволительные слабости, мелкие грешки, крепкий горячий кофе, теплый свежий хлеб. «Благодарение Богу, Антонуччи итальянец и курит», — думает Парада, втягивая легкими самый крупный из мелких грешков, по крайней мере, из тех, что дозволительны священнику. Он выдыхает дым, наблюдает, как тот плывет к потолку, слушает, как Антонуччи, поставив чашку, говорит министру внутренних дел. «Я лично беседовал с его святейшеством, и он желает, чтобы я заверил правительство народа Мексики, что Ватикан готов предложить любую помощь, какую сможет, несмотря на то, что мы еще не установили официальных дипломатических отношений с Мексикой». Антонуччи думает, Парада похож на птицу. Птичку-невеличку с маленьким аккуратным клювиком. Его прислали из Рима 8 лет назад с миссией вернуть Мексику официально в лоно Римско-католической церкви. После 100 лет антиклерикализма на государственном уровне, воцарившегося в 1856 году, когда к власти пришли либералы, и у церкви были отобраны и распроданы обширные гасиенды и другие принадлежавшие ей земли. Революционная конституция 1875-го лишила власти церковь в Мексике, и Ватикан отомстил, отлучив от церкви всех мексиканцев, принявших конституцию. А затем последовало столетие беспокойного перемирия между Ватиканом и мексиканским правительством. Официальные отношения так и не были восстановлены, но даже самые ярые социалисты и РП, институционно-революционной партии, которые правили Мексикой с 1917-го, образовав однопартийное псевдодемократическое правительство, не пытались наложить категорический запрет на римско-католическую церковь в этой стране верующих крестьян. Случались мелкие выпады, вроде запрета на священническое облачение, но все же правительство и Ватикан пытались как-то сосуществовать. Но целью Ватикана всегда оставалось восстановление в Мексике своего официального статуса. И как политик, принадлежащий к архиконсервативному правому крылу церкви, Антонуччи всегда твердил Параде и другим епископам: «Мы не должны уступать верующую Мексику безбожникам-коммунистам». Так что вполне естественно, думает Парада, Антонуччи воспримет землетрясение как удобный случай. Будет рассматривать смерть десятков тысяч верующих как божье произволение, способное помочь поставить правительство на колени. Необходимость вынудит правительство проглотить немало обид в следующие несколько дней. Ему придется унизиться и принять помощь от американцев, а еще приползти за помощью к церкви. Так уж сложились обстоятельства. И мы дадим им деньги. Деньги, которые мы веками собирали с верующих, богачей и бедняков, монеты, необлагаемые налогами, на тарелке для сбора подаяний. И теперь, — думает Парада, — мы выжмем награду из поверженной страны за то, что вернем им деньги, которые у нее же и взяли. Христос рыдать будет. Менялы в храме? Да, это мы и есть. Вам требуются деньги, — говорит Антонуччи министру, — и требуются быстро. А получить заем вам будет трудненько. У вашего правительства уже и так сомнительная кредитоспособность. Мы выпустим облигации. И кто станет их покупать? Намек на удовлетворенную усмешку играет в уголках рта Антонуччи. Вы не сумеете предложить достаточно высокий процент, чтобы привлечь инвесторов. Вы не можете даже обслуживать свои долги, не говоря уж о том, чтобы выплатить их полностью. Нам это прекрасно известно. У нас целая пачка обязательств от Мексики. Страхование, роняет министр. У вас не полное страхование, парирует Антонуччи. Ваш собственный департамент внутренних дел ради поощрения туризма закрывал глаза на практику отелей страховаться не полностью. Магазины, жилые дома — то же самое. Даже правительственные здания, которые рухнули, были застрахованы по минимуму, а то и самозастрахованы, без обеспечивающих фондов. И хотя ваше правительство относится к Ватикану с пренебрежением, финансовые институты считают нас, кажется, на жаргоне это называется тяжелой артиллерией, то есть самым надежным партнером. Макиавелли, конечно же, мог быть только итальянцем, думает Парада. Несмотря на всю циничность ситуации, искусство диалога папского нунция вызывало восхищение. Однако работы предстояло слишком много и безотлагательной, поэтому Парада перебивает: давайте обойдемся без лишних словес, а? Мы с радостью окажем всяческую помощь, какую сумеем, финансовую и материальную, но, так сказать, приватно. А вы, в свою очередь, разрешите нашим священникам носить кресты и четко обозначите материальную помощь как поддержку от Святой Римской Церкви. И дадите гарантии, что следующее правительство начнет переговоры по установлению официальных отношений между государством и церковью. Да, это случится только в 1988-м, вмешивается Антонуччи. Еще почти 3 года. Я тоже знаю арифметику, замечает Парада. И он снова поворачивается к министру. Так мы договорились? Да, договорились. Интересно, кем это вы себя воображаете? Спрашивает Антонуччи после ухода министра. Больше никогда не смейте подменять меня в переговорах. Я его уже дожимал. А что, теперь наша роль в Мексике — держать нужных людей на коротком поводке? Иронизирует Парада. У вас нет полномочий. «Меня что, поведут на порку в сарай?» — перебивает Парада. «Если так, то, пожалуйста, поскорее. У меня полно работы». «Вы, похоже, забыли, что я ваш прямой начальник». «Нельзя забыть того, чего не признаешь изначально», — возражает Парада. «Вы не мой начальник. Вы политик, присланный Римом проводить тут определенный политический курс». «Землетрясение», — заявляет Антонуччи, — «было деянием Бога». «Ушам своим не верю». Которая предоставляет нам возможность спасти души миллионов мексиканцев. «Не души их спасайте, — вопит Парада, — спасайте их самих!» А вот это чистейшая ересь. Ну и превосходно. И ведь дело не только в жертвах землетрясения, — думает Парада. Тут миллионы живут в нищете, миллионы обитают в трущобах Мехико, на мусорных свалках в Тихуане, безземельные крестьяне в Чьяпасе в реальности ничем не отличаются от крепостных. «Это ваша теология освобождения не убеждает меня», — заявляет Антонуччи. «А мне все равно. Я отвечаю не перед вами, я отвечаю перед Богом. Я могу сейчас позвонить, и вас переведут в церковь на огненную землю». Схватив трубку, Парада протягивает ему. «Так звоните. Буду только рад стать приходским священником на краю земли. Что же вы не набираете номер? Мне сделать это за вас? Или это пустой блеф? Я сообщу в Рим, а потом газетам подробности о причинах моего перевода». Он наблюдает, как на щеках Антонуччи расползаются красные пятна. «Птичка расстроена», — думает Парада. «Я взъерошил ее гладкие перышки». Но Антонуччи, тут же, положив трубку на место, обретает хладнокровие безмятежную ясность, и даже прежняя самодовольная улыбка возникает у него на губах. Хороший выбор. С уверенностью, какой не чувствует, замечает Парада. Я возглавлю оказание помощи. Я отмою деньги церкви так, чтобы не ставить правительство в неловкое положение, и помогу вернуть церковь в Мексику. А я жду. Какую услугу, замечает Антонуччи, вы потребуете в обмен? Пусть Ватикан сделает меня кардиналом. Потому что возможность сделать добро появляется только, ну да, все верно, с обретением власти. Вы и сами стали политиком. И это правда, думает Парада. Ну и прекрасно, пусть так и будет. Итак, мы достигли взаимопонимания, заключает Парада. Тут Парада замечает, что Антонуччи стал похож больше на кота, чем на птичку. Ему мнится, будто он слопал канарейку, будто я продал ему душу ради своих амбиций. Такой обмен доступен его пониманию. Ну и отлично. Пусть так и считает. Притворяйся, — посоветовала ему красивая американская проститутка, и как же она права. Это очень легко. Тихуана, 1985. Адан Баррера снова проворачивает в мыслях сделку, которую только что заключил с ПРИ, Конституционно-революционной партией. Все получилось так легко и просто. Идешь на завтрак с кейсом, набитым наличными, а уходишь без него. Кейс стоит под столом у твоих ног, его никто будто и не замечает. Негласное соглашение. Несмотря на давление американцев, Тио разрешат вернуться домой из ссылки в Гондурасе, и он отойдет от дел. Тио будет тихонько жить в Гвадалахаре и мирно управлять своим законным бизнесом. Такова внешняя, видимая сторона договоренности. А изнанка? Гарсия Абрего осуществит свои давние честолюбивые притязания, заменит Тио в качестве эль-патрона. И может, это не так уж и плохо. Здоровье у Тио неважное, и, надо смотреть фактам в лицо, он сильно переменился после того, как эта сучка Талавера предала его. Господи, он в самом деле любил эту маленькую потаскушку и хотел жениться на ней. Теперь он совсем уже не тот. Абрего станет управлять Федерасьон со своей базы в штатах залива. Эльверде по-прежнему будет вести дела в Соноре, а Гуэро Мендес все так же останется в Бахе. А мексиканское федеральное правительство отвернется в другую сторону. Спасибо землетрясению. Правительству требуются наличные на восстановительные работы, и сейчас есть только два источника — Ватикан и наркотики. Церковь уже отстегнула, знает Адан, и мы тоже не заставили себя ждать. Но тут будет ты мне, я тебе, правительству придется выполнять уговор. Вдобавок, Федерасьон придется щедро раскошелиться, чтобы гарантировать победу правящей партии на предстоящих выборах, как она побеждала всякий раз со времен революции. Уже сейчас Адан помогает Абрегу организовать благотворительный обед по сбору 25 миллионов долларов. Пожертвование, как предполагается, внесет каждый наркоделец и бизнесмен в Мексике. Ну, то есть, если они и дальше хотят заниматься своим бизнесом. А уж нам бизнес сейчас необходим позарез, думает Адан. События после смерти Идальго были глобальным крушением. И даже если Артура уедет из страны и все утрясется, потребуются огромные суммы на возмещение ущерба. Теперь, когда наши отношения с Мехико снова упрочились, мы сможем заниматься своим делом, как прежде. Что означает, надо отнять Баху у Гуэро. Идея Тио — пусть его племянники внедрятся в Тихуану, словно кукушки. Долгосрочный план таков — постепенно накапливать силы и влияние, а потом выкинуть Гуэро из его гнезда. Все равно он отсутствующий хозяин, управляет Бахой со своего ранчо у Кульякана. Управление повседневными делами Гуэра переложил на заместителей, преданных ему наркодельцов вроде Хуана из Парагоса и Титу Микела, и на Адана с Раулем. Еще одна идея. Адану и Раулю надо подружиться с наследниками богатых и знатных в Тихуане. Переплетитесь с ними, как волокна ткани, так, чтобы, когда они захотят выдрать вас, то уже не смогут, не разорвав всего одеяла, а на такое они не пойдут. Действуйте медленно, исподволь, так, чтобы Гуэра ничего не заметил, но действуйте. «Начинайте с мальчишек», — наставлял он. «Старшие пойдут на все, чтобы защитить младших». Итак, Адан и Рауль начали наступление, пустив в ход все свое обаяние. Купили дома в дорогом квартале колонии и подрому, и вдруг будто материализовались там. Вчера и в помине не было никакого Рауля Баррера, а сегодня вы натыкаетесь на него всюду, он уже везде, куда бы вы ни пошли. Идете в клуб, а Рауль уже там, расплачивается за что-то. Идете на пляж, а Рауль упражняется в карате на песке. Отправляетесь на скачки, Рауль ставит огромные суммы на темных лошадок. Идете потанцевать, Рауль угощает всех шампанским Дон Периньон. Вокруг него уже сбиваются подражатели, отпрыски высшего общества Тихуаны, 20-летние сынки банкиров, юристов, врачей и правительственных чиновников. Они взяли в привычку парковать машины у стены рядом с огромным древним дубом и сидеть под ним, болтая о том, о чем с Раулем. Очень скоро дуб становится знаковым деревом. Любой, хоть что-то представляющий собой парень, тусуется на Эль-Арболе. Ну, хоть тот же Фабиан Мартинес. Фабиан красив, как кинозвезда. Он не похож на своего тезку, давнишнего певца, звезду пляжа. Нет, похож он на молодого Тони Кертиса в испанском варианте. Фабиан очень красив и знает это. Об этом ему все твердят с 6-летнего возраста, а зеркало всего лишь подтверждение тому. Высокий, с кожей бронзового оттенка и большим чувственным ртом. У него неотразимая белозубая улыбка, созданная не за один год дорогими стоматологами. Густые черные волосы гладко зачесаны назад. Однажды Фабиан тусуется, как всегда, с друзьями, и вдруг слышит, кто-то из них небрежно бросает: «А пойдем убьем кого-нибудь». Фабиан оглядывается на своего гуате, дружка Алехандро. Как-то это чересчур уж круто. Будто в киношке лицо со шрамом. Фильм режиссера Брайана де Пальмы с Аль Пачино в главной роли. Хотя Рауль Баррера совсем, ну ни капельки не похож на Аль Пачино. Рауль высок и хорошо сложен, с массивными плечами и шеей, вполне соответствующий ударам карате, какие он не устает демонстрировать. Сегодня он в кожаной куртке и бейсболке «Сан-Диего Падрес». Правда, обвешан золотом, а это уже в стиле Пачино. На шее массивная золотая цепь, золотые браслеты на запястьях, кольца и уж, конечно, непременный Ролекс. Вообще-то, думает Фабиан, старший брат Рауля куда больше внешне похож на Аль Пачино, но на этом сходство кончается. Адана Барреро Фабиан встречал всего несколько раз в ночном клубе с Рамоном на боксерском матче и еще раз в забегаловке «Биг Бой Теда» на «Авени де Революсьон». Адан больше походит на бухгалтера, чем на наркотрафиканта. Никакой тебе норковой шубы, никаких драгоценностей, очень тихий и не бросающийся в глаза. Если кто-то не укажет вам на него, вы и знать не будете, что он тут. А вот Рауль — личность заметная. Сейчас он прислонился к своему ярко-красному Porsche Targo, небрежно толкуя про то, что надо бы кого-нибудь пришить. Кого, без разницы. «Может, имеете зуб на кого?» — спрашивает Рауль. «Кого, парни, вы желаете смыть с улицы?» Фабиан с Алехандро снова обмениваются взглядами. Они были гуатес давно, чуть ли не с рождения, они даже родились в одном и том же госпитале с разницей всего в несколько недель, в Скрипсе, в Сан-Диего. Таков был обычай среди дам высшего класса Тихуаны в конце 60-х. Рожать они ездили за границу, чтобы дети имели преимущество двойного гражданства. А потому и Фабиан, и Алехандро, и большинство их гуатес родились в Штатах. В детский сад и подготовительные школы ходили вместе в фешенебельном квартале ипподрома на холмах над центром Тихуаны. А когда наступала пора идти в 5-й или 6-й класс, их матери снова переезжали в Сан-Диего, чтобы дети ходили в американскую школу, учили английский, знакомились с двумя культурами и заводили приятелей американцев, что очень важно для успеха в будущей взрослой жизни. Родители понимали, пусть Тихуана и Сан-Диего в разных странах, но мир бизнеса общий. Фабиан, Алехандро и все их приятели ходили в католическую мужскую среднюю школу Августина в Сан-Диего, а их сестры в школу Девы Марии. Государственные школы их родители, быстренько произведя им осмотр, отвергли, решив, детям не стоит приобретать такую вторую культуру. Будни они проводили со священниками в Сан-Диего, а уикенды в Тихуане, устраивая вечеринки в загородных клубах или поездки на прибрежные курорты в Росарито и Энсенаде. А иногда оставались в Сан-Диего, проводя уикенды так же, как и американские тинейджеры, покупали одежду в торговых центрах, бегали в киношки, ездили на Тихоокеанский пляж или побережье Ла-Холла, веселились на вечеринках в доме того друга, чьи родители уезжали на уикенд, а они уезжали часто. Одно из преимуществ ребенка богатых родителей, у которых не переводились деньги на путешествия, пили вино, трахались и покуривали травку. У этих парнишек всегда были наличные в карманах, и они модно одевались. И так было и в младших классах, и в средней школе. Фабиан, Алехандро и вся их компашка щеголяли в одежках по последней моде, покупали все в самых дорогих магазинах, и даже теперь, когда оба учились в колледже в Бахе, у них вполне хватало карманных денег таскать наимоднейшие шмотки. Все время, какое оставалось от дискотек, клубов и тусовок на Эль-Арболе, они проводили в магазинах, болтались там гораздо больше времени, чем проводили за уроками, это уж точно. Не то чтобы они были тупыми. Нет, дураками они не были. Особенно Фабиан, парнишка весьма умный и смышленый, мог бы идти первым на бизнес-курсе с закрытыми глазами. Вообще-то он так и сидел на занятиях. Фабиан успевал сосчитать сложные проценты в уме, пока другие нажимали кнопки на калькуляторе. Он мог бы быть превосходным студентом. Но зачем? Это не входило в его планы. Он собирался закончить среднюю школу в Штатах, возвратиться и получить диплом, подобающий джентльмену в колледже. Потом папочка внедряет его в бизнес, и со всеми связями, которые он завязал по обе стороны границы, он делает деньги. Такой он представлял свою дальнейшую жизнь. Но Фабиан не мог предусмотреть, что в город нагрянут братья Баррера и купят большой белый особняк на холме в колонии Ипподрома. С Раулем Фабиан познакомился на дискотеке. Он сидел за столиком с приятелями, когда появился этот клоун. Норковое пальто до пола, ярко-зеленые сапоги и черная ковбойская шляпа. «Взгляни-ка на этого придурка», — улыбнулся Фабиан Алехандру. «Они решают, что это какой-то шут гороховый. Только вот этот шут смотрит на них, подзывает официанта и заказывает 30 бутылок шампанского». 30? И никакого-то там дрянного пойла нет, Дом Периньон, и платит наличными. А потом спрашивает, ну, кто желает повеселиться со мной? И выясняется, что все. Угощает Рауль Баррера. Все за его счет и точка. А потом в один прекрасный день случается так, что он уже приглашает тебя сюда. Ну, в общем, сидят на Эль-Арболе, как-то покуривают травку, забавляются карате, и Рауль заводит разговор про Фелисардо. «Боксер?» — спрашивает Фабиан. «Цезарь Фелисардо, считай, самый знаменитый герой в Мексике». «Нет, фермер», — иронизирует Рауль, улыбаясь. «Боксер, конечно же. Он дерется против Переса на следующей неделе тут, в городе». «Так билетов-то не достать», — говорит Фабиан. — Да, ты-то, конечно, не достанешь, — соглашается Рауль. — А ты? — Достанешь? — Он из моего города, из Кульякана. Раньше я был его менеджером, он мой старый приятель. Хотите, парни, пойти, так я организую. — Да, они хотят, и Рауль все устраивает. Места рядом с рингом. Матч не затягивается, Фелисардо вырубает Переса в третьем раунде, но все равно кайф они словили. А еще больше, когда Рауль ведет их в раздевалку, и они знакомятся с Фелисардо. Он стоит и болтает с ними, будто бы и они его старые дружки. Фабиан замечает и еще кое-что. Фелисардо обращается с ними, будто с приятелями, и с Раулем обращается, как с Гуата. Но к Адану боксер относится совсем по-другому. С Аданом он разговаривает подчеркнуто почтительно. Адан задерживается тут ненадолго. Заглянул на минутку, в полголоса тихо поздравил боксера с успехом и исчез. Но на те несколько минут, пока он тут, все в комнате затихает.